Глава 26. Последние мгновения вместе. 3 недели спустя. Маленький шустрый фиат бодро преодолевал колдобины ухабы старой загородной дороги. Резво скакал по лужам, поднимая фонтанный брызг. Словно унылой осенью, а не ласковым летом. Дождь шел уже 2 сутки. Барабанил прохладными каплями по стеклам и крыше, заставляя ежиться. Тучам на небе не было видно конца и края. В машине ехали 2. Водитель, молодая белокурая женщина, изредка бросала гневные взгляды на навигатор и тихо шептала проклятие. Пассажир, рослый крепкий мужчина, смеялся, глядя на нее, и все норовил положить руку на колено. Соседка от этого злилась еще больше. Отвлекала. Если бы я знала, в каких дебрях находится дача Клюева, ни за что бы не согласилась на поездку. Женщина убрала за ухо выбившуюся прядь и вновь недовольно покосилась на навигатор. «Насть, если бы не твоя проклятая работа и невероятное упрямство, мы бы преспокойно провели бы эти выходные в другом месте», не менее сердито ответил пассажир. «Ну, знаешь ли, лететь через океан, чтобы за 2 дня пытаться хоть что-то увидеть, какое-то сомнительное удовольствие». «Во-первых, побыть со мной», — он загнул один палец. «Во-вторых, все 2 дня ты любовалась бы только одной достопримечательностью — широкой кроватью в моей квартире. А в-третьих...» И Андрей в подробностях рассказал, что и как он планировал сделать на этой кровати в-третьих. Планов было много. К окончанию рассказа Настя так завелась, что даже дышать ровно не получалось. От внимания собеседника это не укрылось. Довольный результатом, он расслабленно откинулся в кресле. Настроение, несмотря на дождь и слякоть, заметно улучшилось. 2 чертовски длинные недели закончились. Все организационные вопросы решились. Теперь у него на руках был 3-летний договор, обустроенная просторная квартирка в центре Монреаля и жгучее желание вернуться туда в компании с Барской. «Ты когда летишь обратно?» — как между делом поинтересовалась Настя. «Пара недель от силы еще есть, а потом надо лететь. Подготовка к сезону, реклама. У космонавтов график подготовки и тот проще». Андрей обернулся в полоборота. «Но вообще я рассчитывал не на «ты обратно», а «мы». Тогда у тебя есть время, чтобы убедить меня», — многозначительно проронила женщина. «Сегодня же по приезду и начну. За 2 недели столько убеждения собралось. Боюсь, завтра ты и ходить не сможешь». «Понятно, чем ты скучал». Слово «чем» она особо подчеркнула. Собеседник плотоядно зыркнул на ножки в ненавистных брюках, но спорить не стал. Надо было все-таки по прилету сразу направиться в койку. Теперь вот сиди и мучайся. Когда, наконец, машина въехала в поселок, дождь усилился еще больше. На небе словно плотину прорвало. Невинный летний дождик обещал превратиться в настоящий потоп. Дворники не справлялись расчищать лобовое стекло, а от мысли, что скоро придется выходить на улицу, бросала в дрожь. В конце длинной извилистой улочки показался знакомый Андрею 2-этажный деревянный домик. Навигатор радостно заверещал об окончании поездки, и Барская, ориентируясь по силуэтам заборчиков, вырулила к калитке. Подогнать фиат под самое крыльцо не представлялось возможным. Тяжелые кованые ворота открывались изнутри. Люди в машине задумались. «Придется бежать», — невесело глядя на дождь, постановил пассажир. «Я заберу вещи из багажника, а ты прямиком туда. Вот ключ». «Промокнем до нитки». Настя смотрела свою тонкую блузку и брюки. «У меня даже одежды теплой нет на смену». «Там есть горячая вода и камин». Андрей весело подмигнул. «Высохнем, согреемся. А одеждой я тебя обеспечу». Звучит обнадеживающе. «Тогда вперед». И он первым открыл дверь. Босые ноги прошлепали по полу от ванной комнаты до диванчика в гостиной. Андрей подкинул в камин парочку поленьев и обернулся. Оказалось, не зря. Задом к нему, склонившись над дорожной сумкой, копошилась Настя. Его спортивная кофта, одетая ею на голое тело, задралась, выставив на показ соблазнительные полушария. Руки так и чесались облапить эту красоту. «Солнце, ты меня специально провоцируешь», — предательски хриплым голосом поинтересовался зритель. «Сейчас перестану», — Она выудила из нетр сумки свежий комплект белья и развернулась к мужчине. Тот сидел на корточках и не сводил глаз с её ног. Насте хотела ещё что-то сказать, но слова застряли в горле. «Вот нахальный гипнотизёр», — возмутилась она про себя. «Положи, что взяла на место», — приказным тоном заявил Таранов. «И иди сюда». «Нет», — она отрицательно помахала пальчиком. «Если я к тебе сейчас подойду, то не будет ни ужина, ни тепла». «А как же аперитив?» — обидчиво хмыкнул Андрей. «Он, знаешь ли, повышает аппетит. А согреть тебя я смогу и без огня. Проверим?» Барская демонстративно облизнула губы, но и на метр не сдвинулась в его сторону. «Сегодня и завтра никакой спешки. Телефон отключен, и никто, кроме хозяина дома, не знает, где они. Это ее дни. Пускай законы физики идут к черту, туда же, куда она сослала свое право на счастье. Последнее оставшееся у них на двоих время будет течь по ее правилам. Медленно и неспешно, оставляя в памяти самые яркие и радостные картинки». Соскучившийся за 2 недели, Андрей с немым укором смотрел, как объект его желаний грациозной походкой удаляется на кухню. Белье осталось на месте, а пару минут спустя из кухни послышался какой-то шум и один глухой хлопок. «А есть ли в этом доме бокалы?» Настя с бутылкой вина в руках выглянула из-за двери. «Вряд ли», — Андрей попытался припомнить, из чего они пили осенью на пикнике. «Нет, бокалов не было». Теперь вспомнил точно. Какая-то настойчивая девица просила его раздобыть их и даже вызвалась помочь в поисках. Ни у него, ни у девицы ничего не вышло. Зря она терлась его ширинку и строила глазки. Уже тогда он думал только о том, как затянуть в кровать странную дамочку пресс-секретаря. С тех пор прошло почти 10 месяцев, а дамочка по-прежнему занимает большую часть его мыслей. И одного секса теперь мало. «Иди сюда», — мужчина отложил кочергу. Пламя с тонких щепок уже перекинулось на поленье, и не нужно было постоянно за ним присматривать. «Будем пить из горлышка». Настя с недоумением посмотрела на бутылку, а затем сделала первый глоток. Пить коллекционное вино из горлышка ей еще не приходилось. Даже вкус показался другим, более терпким. Только ли из-за бокала? Или сегодня все будет ощущаться иначе? Не задумываясь, отпила еще. Терпко. Одинокая кроваво-красная капля напитка стекла по губе. И она быстро вытерла ее тыльной стороной ладони. Зацелованные губы раскраснелись еще больше. Таранов это заметил. Кадык на шее мужчины дернулся, а глаза сузились в щелке. «Даже не смотри на меня так». Настя прошла в гостиную, но вместо того, чтобы передать вино Андрею, уселась на подоконник. Холодный дождь стучал в стекло, и лишь вино, глоток за глотком, согревало изнутри. «Я хочу тебя очень, но не под одеялом, укрывшись головой, а здесь, у огня. Хочу видеть, как ты входишь в меня, каждое движение». Она сделала еще глоток, не сводя взгляда от его затуманившихся глаз. Отблески огня в камине и желание плясали в них дикий первобытный танец. Вызов, ископившийся за 2 недели возбуждения, подстегивали к действиям. Андрей готов был сорваться в любой момент и, заглушая стук дождя собственными ударами, взять ее прямо на этом подоконнике. Сдержался с трудом. Молча стянул с себя майку, швырнул ее на диван. Пусть пьет вино и смотрит. Сама придет. Это тяжелая артиллерия. Настя залюбовалась. Ты первая начала. И ты решил меня искусить? Взять на живца? Думаешь, мне легко? Таранов указал взглядом на собственный пах. Там, под легким спортивным трико, он давным-давно уже был в состоянии полной боевой готовности. Шастаешь тут передо мной полуголая. И как только ты 2 недели выдержал? Или какая-нибудь симпатичная канадская девчонка помогала? Вроде бы простая шутка, а само стало горько. Ревновать скоро тоже будет нельзя. Одна помогала. Собеседник хищно осклабился. В фантазиях. Только ими перебивался по ночам. Хочешь, расскажу? Расскажи. Тогда иди сюда и отдай вино. Горло пересохло. Настя ни капли не поверила, но пошла. Не могла не пойти. Слишком сильно тянуло прикоснуться. Мускулистый торс, освещенный лишь огнем, магнитом притягивал к себе. С майкой он все точно рассчитал. Попалась. У камина было жарко. Андрей одной рукой взял у нее бутылку, а второй схватил за лодыжку, «Не пущу. Не умею я от тебя бегать. Совсем». Наконец-то осознала. Одна рука пробралась под кофту и по-хозяйски похлопала по попе. «Эх, Настя, мне тебя там очень не хватает. Ты бы знала». Не желая слушать, Барска зарылась пальцами в его отросшие за последние недели волосы и грубо потянула. Большой сильный лев чуть не заурчал от удовольствия, а вино тут же оказалось отставлено подальше. «Нравится?» Ноготками прошлась от затылка к вискам. «Очень. Давай еще». «Вначале ты. Обещал ведь рассказать о своих фантазиях. Чем ты там без меня перебивался по ночам?» Он многозначительно ухмыльнулся и сощурил глаза. «Пожалуйста, расстегни кофту». Мог бы и сам это сделать, но не хотел подниматься с пола. Снизу открывался самый лучший вид. «Без этого рассказать не получится». «Какой интересный рассказ мне предстоит». Собачка медленно опустилась до самого низа. Андрей чуть не зарычал, нетерпеливо распахивая кофту. Под ней было только голое тело. Белоснежная кожа, пахнущая мылом и ею самой. Настоящая женщина, совершенная в каждой мелочи. Инстинкты во все трубы трубили. «Хочу». А маленький, идеально остриженный треугольник волос напротив его глаз сводил с ума. «Точь в точь, как в моих фантазиях», — прохрипел он, прикасаясь губами к чувствительной коже возле него. Настя вздрогнула. Язык прошелся выше, до самого пупка, и, выписывая невероятные фигуры, вернулся обратно. «Там в спальне у меня стоит широкая кровать. Я представлял, как укладываю тебя на нее. Развожу эти чудесные ножки и долго-долго, старательно-старательно вылизываю каждый миллиметр бархатной кожи здесь». Он заставил ее расставить ноги шире и скользнул языком по уже влажному входу. От неожиданности Настя попыталась отодвинуться, но мужчина крепко держал за бедра, продолжая свою игру. Его совершенно не волновало ее непонятно откуда взявшееся смущение. Язык не знал роздуху. Давно изучив все точки, каждый изгиб и складочки, теперь он направил все знания и опыт на то, чтобы лишить ее рассудка. Колени подгибались. «Нет, милая, даже не думай опускаться». Андрей на секунду отвлекся, чтобы полюбоваться результатом. «Ты ведь хотела узнать о моих фантазиях? Вот и держись». Его губы вновь жарко обхватили самое чувствительное место. И вместо ответа из горла женщины вырвался всхлип. Реальность растворилась в ощущениях. Ее капитан, ее безумно красивый и любимый мужчина. От происходящего невозможно было оторвать взгляда. С ним все было иначе. Почему-то неловко, но ярче, чем с другими. Словно и не было никогда других. Только он и только так. Чувственно, с азартом, в удовольствие. Как с любимой. Тело плавилось от ласки. А когда через минуту к языку подключились пальцы, она застонала, не сдерживаясь. Волны приближающегося оргазма с каждым мгновением становились все сильнее. Мужские плечи и шея под пальцами окаменели. «Господи, как я тебя...» Признание само сорвалось с губ. Настя готова была кричать об этом на весь мир, но бесправная лишь молча одними губами добавила: «Люблю». Поток ветра брызгами дождя ударил в стекло. Андрей последний раз толкнулся пальцем внутрь, и ожидание разбилось вдребезги от бурного, яркого наслаждения. Как подкошенная, Настя рухнула в крепкие мужские объятия. Тело подрагивало. Сердце рвалось из груди, а глаза застилали слезы. Первое воспоминание опустилось в копилку. До широкой двуспальной кровати на втором этаже добрались уже ночью. В комнате было прохладно, но удобные матрасы и огромное одеяло оказались сильнее холода. Глаза слепались, а расслабленные после долгого, неспешного секса тела хотели лишь отдыха, отключиться хоть ненадолго. Дождь постепенно стал стихать. Редкие капли глухо молотили по крыше, убаюкивая, словно колыбельная. Кап, кап, кап. Так под тихий пристук, пропитанный ароматами дерева спальни, вскоре послышалось мерное посапывание. Двое, тесно прижавшись друг к другу, видели сны. Андрей проснулся среди ночи. За последние недели режим сна и бодрствования совсем сбились. Разные часовые пояса, бестолковая дрема в самолете. Вдобавок ко всему, В мысли закралась непонятная тревога, которая никак не хотела отпускать. С Настей было что-то не так. С виду прежняя Барская, домашний ласковый вариант, но иная. Сердце так и ёкало в груди от каждого её взгляда. Разлука ли во всём виновата? Или его солнце и вправду было не такое, как обычно? Он аккуратно приподнялся, опёршись на локоть, посмотрел на спящую под боком женщину. Настя скрутилась калачиком, будто замёрзла. Надо было бы встать, набросить на одеяло толстый плед, но боялся разбудить своё сокровище. Хрупкое, изящное, будто видение. Ничего общего с дебелыми поклонницами, что стайками вились возле команды. Настя. И за что ему только досталось такое счастье? Он не банкир, не бизнесмен, а обычный хоккеист. И она. Неужели заслужил? Если да, то хотелось верить, что навсегда. Иногда непонятная, ранимая и строгая, она незаметно оказалась самым дорогим для него человеком. Его собственная тигрица с душой испуганного котёнка. Подумать только, Барская. Всё по Шекспиру. И никуда они уже друг от друга не денутся. Прикипели оба. Пусть ещё посопротивляется, но итог один. Поедет с ним, а там... Андрей осторожно притянул женщину поближе к себе и совершенно серьёзно прошептал на ухо. «Будешь ты у меня не Барская, а Таранова. Беременная, босая и на моей канадской кухне». Классика жанра, но от собственных слов стало легче. Воображение подсуетилось и мигом нарисовало задуманное. Всё виделось чётко, словно реальная жизнь. И единственное возможное развитие событий. Довольный собой, он просунул руку вниз, в развилку ног, и стал ласково, но настойчиво пробираться к заветной цели. С целями и достижениями форвард был на «ты». Когда пальцы опустились на лобок, Настя проворчала сквозь сон что-то невнятное, но ноги раздвинула. «Солнце, ты прелесть!» Любовник передвинулся, устраиваясь поудобнее. Нестерпимо хотелось поскорее оказаться внутри, будто бы и не засыпали пару часов назад, утомившись от ласк. Деревянная кровать предательски скрипнула, когда мужчина вначале неторопливо, а затем всё быстрее стал проталкиваться в тесный и уже влажный вход. От нежности щемило в груди. «Моя!» — властно прохрипел он в затылок. Настин стон вздох в ответ показался музыкой, самой лучшей. И как только раньше жил без неё. Ещё недавно Настя крепко спала. Вино, выпитое накануне, и томительный долгий секс заставили забыться. Так хорошо не было даже в начале отношений, после её признания. Под горячим мужским боком сновидения и те получались ярче. Не мешали ни посторонние шорохи, ни тревога. Даже когда рука Андрея бесстыдно принялась её возбуждать, сонливость никуда не делась. Лениво приподняв колено, она уткнулась носом в подушку. «Пусть творит, что хочет, лишь бы не будил». Таранов понял всё правильно, забросил её ногу на своё бедро и неспешно продолжил. На боку, лицом в затылок, он плавно и настойчиво скользил внутрь. Ненадолго замирал, наслаждаясь теснотой, и ещё более медленно выходил, чтобы повторить ещё и ещё. Единственная желанная женщина, тёмная ночь и размеренный, словно у давних супругов, томительно нежный секс, любовь, естественная, как дыхание. Поскрипывая под любовниками, прогибался матрас, и даже необъятное плотное одеяло не могло приглушить этот звук. «Обещаю, что приедешь ко мне». Проложив обжигающую дорожку из поцелуев по спине, Андрей на секунду вышел. «Обещай не откладывать с этим». Влажный язык прошелся по шее, и тут же резкий выпад бедрами вперед заставил женщину ахнуть. «Я жду», снова вышел, выдерживая паузу для ответа. Ответа не последовало. Шумом сквозь зубы, выпуская воздух, Таранов начал свирепеть. Неужели так трудно сказать «да»? Обычное «да». Не клятву или расписанный по пунктам план. Просто «да». Тишина. Хотелось обхватить ладонью её шею и немного придушить. Сколько можно бегать вокруг да около? Настя кожей почувствовала, как за спиной назревает буря. Раскрыла было рот, чтобы хоть что-нибудь солгать. Но новый выпад выбил все мысли. В этот раз Андрей не стал останавливаться. То ли почувствовал, то ли озверел от молчания. Чёткие резкие шлепки, совсем не похожие на ленивое начало, становились всё яростнее. Даже скрип кровати больше не был слышен. Только жёсткие удары острым наслаждением, отзывающиеся во всём теле. Вскоре и этого стало мало. Проклятие! Как безвольную куклу, Андрей рывком поставил её на колени, прижал спиной к своей груди и продолжил исступлённо вонзаться. Теперь ещё глубже. От нежности не осталось и следа, словно выгорело от возбуждения. «Не могу без тебя, понимаешь?» В голосе прозвенела сталь. Ни доброты, ни терпения. От такого признания Настя невольно сжалась. Совсем забыла, с кем имеет дело. «Настя...» Слова закончились. Голос охрип до немоты. Секс, как электричество, пронизывал обоих, лишая воли. Остались только движения. Одна рука мужчины легла ей на грудь, до боли сжимая то один сосок, то другой. Другая устремилась в развилку ног. Андрей не церемонился. Сейчас её заботливый любовник и не думал дарить удовольствие. Он расчётливо и беспощадно сводил с ума. Не вырваться, не обернуться. Безвольная и любимая, Настя, казалось, бесконечно долго балансировала на грани наслаждения и боли. Мужчина позади словно с цепи сорвался. Ему всего было мало. Стонал, толкался, целовал её плечи, крепко прижимал к себе. Как мог, вбивал в подкорку безоговорочное «да». Самый важный ответ. Мышцы сводило от напряжения. Каждая секунда ожидания и близости стоила адских усилий. Он спешил. Отчаянно хотел продолжить. Но оргазм настиг, как цунами. Настя закусила губу от собственного спазма наслаждения, когда в неё злилось горячее семя. Успела. Горло перехватило от немого крика. Комната поплыла перед глазами. Не виделось, не ощущалось больше ничего. Только маленькое распятие у изголовья кровати и бесконечная, разрывающая душу на части тоска. Копилка воспоминаний обогатилась ещё на один драгоценный миг. Время неслось неумолимо. 2 недели, как один день. Законы физики безжалостно нагоняли своё, приближая расставание. Оглянуться никто не успел, как пришла пора собирать чемоданы. На этот раз уже не на 2 недели, а на другой, непоправимо долгий срок. Последний вечер закончился в суматошных сборах, посиделках с друзьями и бесконечных препирательствах. Утром в пятницу самолёт унёс новоиспечённого НХЛовца в другую страну. Долгожданный рейс, прежняя жизнь, манящее будущее, состоялся точно по расписанию. Опасаясь расплакаться в самый неподходящий момент, Настя осталась дома. Таранов не возражал. Чувствовал во всём этом прощании что-то непонятное и угнетающее. Но новая обещанная встреча вселяла уверенность в лучшее. «Даже пока твою слышать не хочу», — уже на пороге заявил он. «Даю пару недель на всё про всё. И встречаемся в аэропорту Пьера Трюдо. Береги себя, пожалуйста». Настя всем телом прижалась к нему. От желания остановить и сознаться во всём уже начинала трясти. «Обещай, что будешь беречь». «Солнце, что за бред?» Он неохотно освободился из объятий. Такси уже ждало. «Ты меня будешь беречь. Вот приедешь и займёшься. Поняла?» «Буду». Во рту пересохло. «Беречь». «Умница». Таранов как маленькую поцеловал её в лоб и скрылся за дверью. Он спешил на свой рейс. Там, за океаном, его уже ждали. Новая, идеально сшитая форма. Современная ледовая площадка. Менеджеры, тренеры, хоккейная команда и игра. Та, ради которой вкалывал многие годы. Наконец-то. Настя, не шевелясь, сидела на диване. Сколько прошло времени после того, как ушел Андрей? Час? А может, половина дня? Она потеряла счет минутам. Часы на стене о чем-то тикали, но глаза болели так сильно, что глянуть было невмоготу. К этому нельзя было подготовиться. Невозможно пропустить или отложить на потом. Он уехал. На 3 года. Навсегда. От нее. Желания и надежды лопнули, как мыльные пузыри. Все, к чему успела прикипеть, сейчас, пронизывающей болью, в полной тишине, отрывалась от души. Зачем она делала себе больно? От привычки не жить. Почему решила за двоих? из-за боязни быть недостойной. Барская — состоятельная наследница, светская левица — почти королева, а на душе дыра размером с человека. Не залатать. К обеду пришло опустошение. Когда в дверь неожиданно позвонили, она даже с места подняться не смогла. Звонок прозвучал еще раз, и дверь толкнули. Случайная догадка шаровой молнии мелькнула в сознании. Вернулся, не улетел. Сорвалась, как сумасшедшая. На пороге действительно стоял мужчина. Хмурился, что-то причитал, тыча огромной ладонью на замок. Большой, бритый, налысо, щербатый хоккеист. «Насть, что с тобой?» Борис встревоженно покосился на женщину. «Уже ничего». Тело колотило, как в лихорадке. Зуб на зуб не попадал. «Это ты отъезду Таранова так радуешься?» Конев почесал подбородок. «Лихо?» «Что тебе?» С трудом выговорила радушная хозяйка. «Да я за ключами. Хотим сколько шашлыки устроить на даче». Настя взглядом указала на тумбочку у двери. Связка лежала аккурат посередине. Давно стоило вернуть, но было не до того. Борис ловко подхватил ключи. Но уходить вдруг раздумал. Что-то остановило. «Настасья Игоревна, а что это у тебя глаза такие красные?» На манер красной шапочки из сказки поинтересовался незваный гость. «Борь, иди уже». «Пойду», — отмахнулся он. «Ты только ответь мне на один вопрос. Ромео в курсе, что его кинули?» Барская ошарашенно посмотрела на него. В ужасе, как умалишённая. Глаза горящие, злые, а губы белые, словно мел. «Чёрт, Барская, твою уж мать!» «Боря, ты ничего не понимаешь. Соврала бы, да больше не могла». Истощилась. Перед глазами всё кружилось, а ноги подкашивались. Так, не удержавшись, я села плавно по стеночке. «Я лежачих и баб не бью, но из тебя, если не расскажешь, весь дух вытрясу». Он быстро разулся и, подхватив Настю под локоть, потянул в гостиную. «Рекомендую сдаться, по-добру, по-здорову». Настя не сопротивлялась. Горе рвалось изнутри. Вместе со словами вскоре потекли слезы. Конев витиевато матерился, проклиная весь род Барских вместе с Тарановым. Разливал коньяк по рюмкам и бронил ее. Ни шантажу, ни стремлению Андрея он не удивился. Обычно суровая реальность и хоккейные мечты. Оставалось лишь радоваться, что не его реальность и не его мечты. Ушел гость только поздно вечером, в стельку пьяный и злой. Угрозами дядюшкой, мольбами и слезами Настя выпросила у него клятву молчать. Он дал, но как же это было непросто. Сроднился за год и с зазнайкой капитаном, и с заносчивым пресс-секретарем. На душе было тошно. «Вот дура баба», — все твердил он, бредя до такси. «Такая дура». Настя кое-как убрала со стола. Выбросила охапку использованных бумажных салфеток. Ноги заплетались. Столько пить в жизни еще не приходилось. Стараясь не думать об обеспеченной ей с утра головной боли, но плевав на душ, она рухнула в кровать. Впервые за 2 недели одна. Не думать, не вспоминать. Попыталась приказать себе, но воспоминание явилось без спроса. Поутру на луку дома выпала роса. Прозрачные капли, как бриллианты, рассыпались по траве, и ласковое солнце сияющими бликами отражалось в каждой. Природа встречала новый день. Ни ветра, ни дождя, ни серых тучек. Словно юная красавица, нарядившаяся в новый цветастый сарафан, лето улыбалось ярким солнышком и приятно припекало игривыми лучами. Настя сбросила туфли у крыльца и пошла босиком по траве. Подошва щекотала от влаги и редких маленьких камешков. Прохлада поднималась по ногам, и приятный озноб волной катился до самой макушки. «Господи, как хорошо!» Она вдохнула полной грудью чистый, пахнущий свежестью и травами воздух. Сейчас идея с выходными на даче казалась невероятно хорошей. В городе все было бы иначе. Обыденно. Позади хлопнула дверь, и такой же босой сонный Андрей, разминая голые плечи, вышел навстречу. Трико сползло на бедра, выставив на показ эротичную дорожку из черных курчавых волос, что спускалась от пупка и уходила под резинку. «С добрым утром, солнце!» Щурясь от яркого света, весело крикнул он. «Выспалась?» «Твоими стараниями», — насмешливо ответила она. Я бы так всю жизнь проспал. Не сомневаюсь, только переживаю. Такими темпами я скоро и вправду ходить не смогу. Тогда я буду тебя носить. Мужские руки обняли ее со спины. И ублажать. Ты все о своем. Она обернулась и поцеловала любимого в колючую щеку. Маньяк. Сексуальный. Вот будешь всегда рядом, не буду маньяком. Улыбка слетела с лица женщины. Не все зависит от нас. Иногда обстоятельства сильнее. А ну, что там у тебя за сильные обстоятельства? Таранов принялся щекотать ее до хохота. Давно я никому морду не бил. Какой грозный. Настя с трудом вырвалась из рук. Я голодный и сонный. Он потянулся, как грациозный хищник, и снова загреб барскую в охапку. С минуту простояли, не шевелясь. Слушали биение сердец друг друга и думали, каждый о своем. Вокруг не было видно ни души. Лес на опушке, голубое небо и трава. Андрей. Можно было не спрашивать. Самое главное, всегда понятно без слов. Однако, если существовал хоть какой-то шанс, хоть мизерная возможность все изменить, она корила бы себя за это, что не воспользовалась. А если бы тебе предложили только год, не три, а один? К счастью, у меня три. Но все-таки. Настя отошла на шаг. Один еще хуже, чем ничего. Знаешь, когда в прошлый раз пришлось отказаться от договора из-за Ивана, я не сорвался только потому, что верю. Смогу пробиться еще раз. Он подхватил с земли сухую веточку, повертев в руках, с хрустом разломил. Рискованно было и чертовски тяжело. Сезон стоил мне сил, а тебе работы. Дорого заплатили все. Ради одного года? Нет. Даже три мало. Если бы хватило одного года... Поглощенный своими мыслями и планами, мужчина не услышал ни слова. «Солнце, три года пролетят быстро». Он глянул ввысь на безоблачное небо и, улыбнувшись, добавил. «Тебе еще понравится». «Мне понравится». Настя подняла с земли ту самую сломанную ветку. Раньше целая, теперь отдельная, и не срастить. Никогда. Так и с ней. Обманщиков не прощают. Неважно, насколько благими были цели. Слез не было. Только роса на траве. Бескрайный океан прозрачных капель. Под ее ногами. Под его ногами. Словно настоящее плакало о несбыточном.